Видя источником толкований Иеронима талмудические комментарии, Марк Гиршман отмечает, что на языке мудрецов Талмуда это могло бы быть сформулировано так. Женщина – это зло, женщина – это сатана, иначе женщина – это еретики. Действительно, Когелет Рабба приводит здесь, в комментируемом Иеронимом стихе Библии А.В. толкование Рабби Исси из Кесарии, который толковал этот стих как относящийся к ереси. Приравнивание женщины к идолопоклонству также встречается в нескольких источниках. Поистине, унижение женщины – один из столпов яхвизма, философски коренящийся в низведении роли вселенского женского начала до одной лишь физиологической, порождающей функции ущемления женского начала в пользу Яхве. Примечание. Теологи христианства и иудаизма всегда подчеркивали внекачественный характер Бога, недопустимость сведения Бога к атрибутам проявленного мира, в том числе принадлежностью к какому-либо полу. Тем не менее, в библейских текстах, иконографии и прочем, мужской признак Бога в христианстве Отца слишком очевиден. Преимущественное положение мужчин в священстве и в ритуалах церкви и синагоги – факт, говорящий о многом. Феномен исторического низведения демиургом земли женского начала нашел повсеместное отражение в мифах народов мира. Гностики отразили это возвышение демонического начала над материнским через образы Ильда Баофа и Софии. Напротив, гностическое христианство высоко чтило женское начало, так что Святой Дух Софию Мудрость мыслила Матерью Христа и ангелов, источником вселенской духовности. Не принимавшие вульгарного буквального понимания библейских строк гностики, равно как и мудрецы Израиля, учили о духовном. Тот, кто назван в аллегории Библии Адамом, не был первым человеком-мужчиной. С одной стороны, Адам – это олицетворение духовного человечества, смотри Бытие 1.27, с другой – это андрогин, проточеловек. Примечание. Андрогин – сущность, имевшая, существо, имевшее два духа в одном теле. Не путать с биологическим гермафродитом, который имеет половые признаки обоих полов. Смотри Рерих Елена Ивановна, запись беседы с учителем от 8 января 1933 года. И конкретные земные люди. Смотри Бытие 2.8.18. Плод с древа познания, которое вкусила Ева, это сокровенное знание законов бытия и духа, в котором высшие силы наставляли дочерей человеческих. Женщина самою природой была предназначена стать духовным мостом, соединившим мудрость элохимов, высших созданий, с сознанием человечества. Другими словами, женщина для человечества, помимо того, что выступила матерью рода, то есть физической основой зарождения, также явилась матерью духовности. Напомним, что с естественно-научной точки зрения человечество, включая Платона, Леонардо да Винчи и Пушкина, обязана своим происхождением обезьяне, животному инстинкту борьбы за существование и трудовой деятельности, слова в кавычках, на которую подвиг алчущий желудок. Фрейд украсил эту научную доктрину его величеством половым инстинктом. Другими словами, с научной точки зрения, неразумное и животное начало, наличествующее в первобытной природе, породила в конечном счете нравственное и высоко духовное. Не углубляясь в обсуждение всех этих доктрин на предмет соответствия действительности, отметим, что церковно-богословское обвинение «женщины» в кавычках в бедствиях мира кажется весьма странным, ибо наш мир в тех формах, в которых мы его знаем, со всеми его войнами, царствами и ценностями, творение исключительно мужского сознания. не в меньшей мере это относится и к истории религий, в том числе христианства. Насколько известно, на церковных соборах женщины никогда не присутствовали, и все догматы, решения и анафемы целиком лежат на совести мужской половины верующих. Если бы в семьях, у власти, на производстве, в религиозных организациях преобладали, если и не господствовали женщины, то мир, очевидно, выглядел бы, если не лучше, этого мы не знаем, то уж точно совершенно иначе. Могучие империи славились великими женскими личностями, и напротив, закат цивилизации начинался с унижения женского начала. Христианство во все времена и среди всех народов держалось прежде всего на сердцах женщин. Понукаемая рабыня никогда не могла бы воспитать сыновей героев. Слава героев – это слава их матерей.